Глава пятая. Семья — это святое. Смотрит так, словно я прямо здесь и сейчас ее съесть собираюсь. Нет, я, конечно, понимаю, что с точки зрения самой Василисы Тимофеевны она допустила вопиющее нарушение врачебной этики, особенно учитывая нравы здешних именитых, готовых грохнуть кого угодно за любой ляп в евгенической карте или вышедший за пределы медучреждения слух о простуде наследника рода. Утрирую, конечно, но тем не менее. И все равно должна же она понимать, что я не из этой когорты. Поняла. Полтора часа уговоров и объяснений, но она все же успокоилась. И слава богу. Осталось накрутить хвоста остальным знатокам, но... О, вот Василиса Тимофеевна этим и займется. Конечно. И объясню девушкам, чем им может грозить излишняя болтливость. Но ручаюсь, они и сами прекрасно это понимают. Да и договоры ученичества никто не отменял, с готовностью кивнула Вербицкая в ответ на мою просьбу. Вот и славно. Договор договором, но мне будет спокойнее, если Василиса накапает девчонкам на мозги. Выбравшись из владений Василисы Тимофеевны, я, наконец, смог стереть с лица добродушную улыбку и, убедившись, что рядом нет вездесущей Инги, давно утащившей отчитанных Ольгу и Елизавету прочь с глаз рассерженной Вербицкой, устало повел плечами. Денек выдался тот еще. А ведь впереди долгий разговор с Бестужевым. Да и Ольга до сих пор не знает, что дуэль с Бельским отменяется. Черт, действительно... Совсем забыл ей об этом сказать. Но не успел я сделать хоть шага, как из-за поворота коридора мне навстречу вылетели чем-то до жути довольные близняшки. Затормозили на миг, переглянулись и со счастливыми улыбками повисли у меня на руках. Ох, что-то с этими новостями у меня начали закрадываться странные подозрения насчет их поведения. «Да нет, чушь! Это же Лина с Милой! Ерунда полная! Изыди без!» Осторожно покосившись на каждую из сестер по очереди и поймав от них ненаправленный, но весьма насыщенный эмоциональный посыл, полный искреннего удовольствия, я тряхнул головой. «На тренировку?» «На обед!» В унисон заявили сестры, потянув меня по коридору в сторону огромной центральной лестницы. Ну да, медблок на втором этаже левого крыла, а трапезная на первом правого. И... да черт с ним! Главное, это как нельзя вовремя. Поскольку ел я только вчера вечером. Опять. Казалось бы, сообщенная Вербицкой новость должна была выбить меня из колеи. Но... да, с какой стати? Я, конечно, уже привык отождествлять себя с Кириллом, но рвать на себе волосы из-за того, что его бабка согрешила где-то на стороне, точно не собираюсь. Единственное, стали немного понятнее причины такой ярой антипатии ко мне со стороны покойного боярина Громова. Ясно же, что при повальной повернутости местных именитых на Евгенике и наследии Дара шанс, что... некорректное происхождение Николая Громова останется тайной, был очень невелик. Мне другое интересно. А что случилось с биологическим отцом Кириллова батюшки? Хотя, помня буйный нрав и злопамятность покойного боярина, могу предположить, что жизнь указанного господина безвременно оборвалась вскоре после рождения Николая. Хотя на роговитость Георгия Дмитриевича это событие уже никак не могло повлиять. Да, весело. Нет ничего удивительного в том, что покойный боярин не считал Кирилла частью своего рода. Да и Николая с семьей отпустил. Наверняка по той же самой причине. Добрый дедушка. А ведь мог и грохнуть. Загруженный этими мыслями, я расправился с обедом, явно не впопад отвечая на вопросы. Собственно, по моему виду, и так было понятно, что участие в застольной беседе я толком принять не смогу. и от меня довольно быстро отстали. А вот после обеда я, наконец, встряхнулся и, перекроив все планы учениц на оставшуюся часть дня, да и свои, заодно отложив беседу с Бестужевым, потащил их на занятия. Еще и проверку их навыков устроил. Следующим номером нашей программы стала поездка непосредственно в сам город. Тихий, спокойный и без малейших следов мятежа на улицах. Впрочем, если верить Скуратову, в большинстве воеводских городов европейской части страны, за малым исключением, попытки выступления именитых и наемников были задавлены на корню. Где-то чуть раньше, где-то чуть позже, а кое-где и вовсе заранее. Так что ничего удивительного в том, что на архитектуре Костромы мятеж не отразился, не было. Просто не успел. Хотя в настроении людей некоторая настороженность читалась. Но как бы то ни было, в остальном имеем то, что имеем. Небольшой провинциальный, но очень уютный город, живущий привычной жизнью, и только редкие военные патрули на улицах говорили о том, что не все так спокойно в округе, как должно было быть. Впрочем, меня интересовал не столько сам город с его древним белокаменным Кремлем, гроздью золотых куполов Успенского собора и соборной колокольней, возвышающихся над его стенами и близлежащими улицами, сколько комплекс зданий, в которых должна была разместиться наша школа, расположенный, по уверениям Бестужева-старшего, через дорогу от церкви Михаила Архангела, что на Верхней набережной. Символично, что тут еще скажешь. Но посещение здешних достопримечательностей не входит в нашу сегодняшнюю программу. Хотя в другое время я с удовольствием пройдусь по здешнему Кремлю. Там давно уничтоженному и превращенному в парк. Ага, а вот и улица со смешным названием «Молочная гора». И тот самый комплекс зданий, основой которого является большой соляной склад. П-образное здание с обширным закрытым внутренним двором. Приземистое двухэтажное, с низко расположенными арочными окнами, забранными фигурными чугунными решетками и с высокой вальмовой крышей, серебрящейся на солнечном свету. Минимум украшений. Неудивительно, все-таки бывшие казенные владения, да еще такого утилитарного назначения. Но, несмотря на лаконичность форм, выглядит это сооружение завершенным и вполне на своем месте, ничуть не выбиваясь из общего ансамбля улицы. Ученицы выпрыгнули из вездехода, доставившего нашу компанию в город из имения, и ринулись к мощным воротам, запертым, разумеется. Водитель по совместительству помощник управителя Костромского имения Бестужевых, седой дядька в строгом, чуть старомодном костюме, только головой покачал, глядя на нетерпеливых девушек, пытающихся вломиться в здание. Я хмыкнул и, поймав в зеркале отражение его насмешливого взгляда, выбрался из салона. «Идемте, Викентий Михайлович, а то еще немного и здешнему сторожу придется туго», — заметил я, оказавшись на улице. Водитель усмехнулся. Но, собственно, как и ожидалось. К воротам, прорезанным в здание, мы подошли аккурат в тот момент, когда из них вышел кряжистый седоусый старик, демонстративно поглаживающий рукоять внушительной гаубицы, торчащей из открытой кобуры на поясе. Наш водитель и проводник тут же устремился к этому церберу и... Скандал потух, так толком и не начавшись. А потом были гулкие широкие коридоры, вымощенные камнем, пустые залы с пыльными окнами, через которые еле пробивались лучи весеннего солнечного света, и огромный внутренний двор, словно специально созданный как полигон для занятий. Мощеный старый, видавший виды брусчаткой, окруженный толстыми стенами соляного магазина, лишь кое-где прорезанными небольшими окошками-бойницами, да и то, только на уровне второго этажа. Идеальное место. В общем, будущее здание школы мне понравилось. Да и вспомогательные сооружения, расположившиеся чуть дальше, в глубине квартала, тоже пригодятся. Хотя, конечно, без ремонта здесь не обойтись. Замена проводки, настил новых полов в залах и кабинетах второго этажа. Неплохо было бы поменять двери. Прежние рассохлись и грозили рухнуть в любую секунду. Ну и обстановка. Здание стоит пустым. Тут даже плафоны светильников не везде имеются. Впрочем, это мы обсудим с Бестужевым. И еще не раз. Все-таки до открытия школы еще ой как далеко. Интерес учениц давно угас, так что, когда я объявил, что с осмотром здания мы закончили, они довольно заулыбались и потянули меня на выход. Сложить 2 и 2 труда не составило. Мы в городе, где не было мятежа, наемников и мародеров, а значит, здесь по-прежнему без всяких перебоев и осложнений работают все магазины. Учитывая, сколько времени моим ученицам пришлось провести без любимого развлечения прекрасной половины человечества, мы с Викентием переглянулись, и я ни на секунду не сомневаюсь, что в моем взгляде он прочел ту же обреченность, что мелькнула и в его глазах. Это страшное, хоть и малоизвестное здесь, ввиду отсутствия засилья англицизмов, слово «шопинг». Во время последовавшего за этим логическим умозаключением ада, мы с помощником управляющего прокляли все. И город, и магазины, и... Впрочем, глядя на довольные лица умотавших нас девчонок, проклинать и их тоже как-то язык не поворачивался. В общем, звонок, поступивший на мой новый коммуникатор, стал для нас с Викентием просто манной небесной. Благоволением богов, если хотите. В результате девушки с тоской покосились на каменную громаду очередных торговых рядов, у входа в которые меня и нагнал тот самый звонок, но позволили усадить себя в машину. И мы, наконец, отправились в обратный путь. Не стану лгать, я тоже прикупил кое-что для себя в этом походе, но на весь подбор нормальной одежды по размеру я затратил от силы 40 минут. Тогда как у Ольги с Елизаветой и близняшек с Марией на выбор шмоток ушло 4 часа. Бррр. Единственный человек в их команде, кто искренне обрадовался завершению нашей прогулки, была Мария Вербицкая. А все потому, что звонил мне ее отец. Так что по возвращении в имение мы с моей бывшей одноклассницей отправились на поиски ее матери, чтобы предложить ей прогуляться на встречу с мужем. Анатолий Семенович, как оказалось, сразу после нашего с ним разговора в Кремле, организовал переезд обратно в свой дом. Благо опасности за пределами древней крепости он теперь не ждал, да и охрана с Рындова двора вновь взяла окрестности Кремля под свою охрану. Ну, не знаю, не знаю. На мой взгляд, господин Вербицкий изрядно спешит. Да и насчет совершенства охраны Рынд я мог бы поспорить. Но с другой стороны, не вечно же ему прятаться в Кремле, правильно? Да и ладно, его дело. Но вот на чем я настоял в беседе с Марией и Василисой, так это на отсрочке их окончательного переезда домой на несколько дней и на непременном сопровождении нашей дружной компании, прикомандированными к Вербицким рындами. Предчувствие, да. Я еще и пару указаний ученицам оставил, что называется на всякий пожарный. Переправив улыбающихся, предвкушающих встречу с мужем и отцом Вербицких к Анатолию Семеновичу, я не стал мешать им своим присутствием и, воспользовавшись предложением хозяина дома, вышел из его кабинета, сопровождаемый Вадимом и Иваном Сойкой, бессменными телохранителями Марии и Василисы. Устроились мы втроем в гостиной, под недоуменными взглядами Рынд, наводнивших дом Вербицкого. Кажется, только прямой приказ Анатолия Семеновича удержал исполняющего обязанности командира его охраны от расспросов Вадима и Ивана. Но напряжение в гостиной царило то еще. Без присмотра Рынды нас не оставили, а потому мы угощались чаем со сластями в окружении аж 6 вооруженных до зубов охранников, застывших у всех возможных выходов из комнаты, считая 2 огромных окна за опущенными по вечернему времени шторами. Я как раз раздумывал, не закурить ли мне сигарету, когда в холле началась какая-то суета. Потом послышались приглушенные расстоянием восклицания, и в гостиную ввалились трое. Молодые люди, лет 20-22 на вид, и, судя по знакомым чертам лица одного из них... возвращение блудного сына? Пока я рассматривал до сих пор ни разу не виденного мною сына Вербицкого, его приятель, в свою очередь, сверлил меня взглядом. Недобрым таким, И чем же я ему не угодил, интересно? Хотя... фото да. Точно, видел я эту физиономию в той справке, что не так давно выдал мне дед. Думал, уже не пригодится, а оно вон как вышло. Да и на форме сопровождавших гостей дружинников, которых рынды даже и не подумали пустить дальше холла, мелькнули знакомые гербы. «Боярин Бельский, полагаю», — поднявшись с дивана, кивнул я сердитому молодому человеку. Тот дернул подбородком, но спустя несколько секунд все-таки соизволил ответить, цедя слова сквозь зубы. «Именно так. А вы...» «Кирилл Николаев», явно подтвердив его подозрение, проговорил я. «Ну да, ну да. Изгнанный выр... боярич Громовых. Точно!» Словно в озарении воскликнул Павел Бельский, прищелкнув пальцами и повернулся к своим спутникам. «Вот видите, друзья мои, кто-то поднимается вверх, а кто-то катится вниз. Закон природы. Ну-ну, это он так пытается меня из себя вывести? Какое воспитание и такт! Кто бы мог подумать!» Впрочем, учитывая, что мы находимся в доме мещанина, пусть и высокопоставленного, иного от спесивого отпрыска древнего боярского рода можно было и не ожидать. Удивительно, что он вообще снизошел до появления в этом доме. «Слухи о моем изгнании сильно преувеличены. Кому, как не вам, об этом знать?» И улыбнуться. Я повернулся к молчаливому спутнику Бельского, выжидающе взглянув ему в глаза. Но тот проигнорировал мой молчаливый вопрос. А вот третий, тот самый, чьи черты лица показались такими знакомыми, отвлек мое внимание на себя. «Отец у себя?» — обратился он к сидящему в кресле Вадиму, с интересом наблюдавшему за происходящим. Телохранитель Вербицких кивнул. И все три гостя, не сказав больше ни слова, двинулись в сторону кабинета. Ну-ну. Вот как я и думал. Рынды, охранявшие ближайший выход из комнаты, встали у них на пути, вынудив визитеров остановиться в шаге от двери в кабинет. «Вам придется подождать здесь». Тихий непреклонный голос. «И буянить бесполезно». Нынешний глава охраны Вербицкого возник рядом с гостями совершенно бесшумно и, растянув губы в подобие улыбки, указал им на свободные кресла в гостиной. «О вашем приходе я уже доложил. Прошу». Молодцы переглянулись. В эмоциях Бельского проскользнула злость, но тут же была задавлена. А он неплохо себя контролирует. А вот блудный сын явно не в восторге от того приема, что оказал ему отец. Ожидание затянулось. В комнате повисла тяжелая, давящая тишина, прерываемая лишь короткими репликами ни о чем Бельского и Вербицкого-младшего. Третий безымянный их спутник продолжал молчать. На полчаса спустя охрана вдруг засуетилась. В гостиную, кажется, набились все присутствовавшие в доме рынды. И, оказавшись у дверей в кабинет, сформировали полноценную коробочку. Воздух пошел рябью от активировавшихся щитов и только что не засветился от их мощи. Ого! Кажется, Вербицкий решил наглядно продемонстрировать гостям свое отношение. Мария и Василиса прошли мимо, почти невидимые. Скрытые телами рынд исчезли за дверьми, ведущими в частную половину дома. «Да, сомневаюсь, что можно придумать более прямой способ выказать недоверие. И радует, что меня этот спектакль касается лишь как зрителя». «Господа, «Вы хотели меня видеть?» Вербицкий-старший прошел в центр гостиной и уставился на ошеломленных увиденном гостей. Бельский оправился первым. Поднявшись с кресла, он коротко кивнул, изобразив приветствие. «Доброго вечера, Анатолий Семенович!» — ровным, холодным тоном проговорил он. «Я пришел для приватного разговора. Не могли бы вы уделить мне четверть часа вашего времени?» «Желаете извиниться за действия своего покойного отца?» «Похвально!» — не менее отстраненным тоном ответил Вербицкий. Павел дернулся, словно от пощечины, и вся невозмутимость слетела с него, как шелуха. «Я пришел разобраться в происходящем», — прошипел он, надвигаясь на моего союзника. «Но вижу, что Демьян был прав. Извиняться за действия отца мне, боярину Бельскому, просить прощения у татей, укравших нашу линию. Ты рехнулся!» «Щенок! Мало того, что ваш род объявил охоту на моих жену и дочь!» Вербицкий катнул желваки. «Мало того, что вы уничтожили годы труда моих предков, теперь ты явился в мой дом и имеешь наглость обвинять меня в воровстве? Вон отсюда!» «Отец!» Вербицкий-младший попытался вмешаться, но Анатолий Семенович только обжег его взглядом. «Вон!» Хозяин дома резко развернулся на месте и шагнул к двери в кабинет. Рядом взбурлил эфир, и я только за предельным усилием воли смог передавить атаку безымянного гостя. Лицо тихушника еще не успело вытянуться в ошеломление, когда разгон буквально швырнул меня на нападавшего. Тяжелый удар пришелся ему в правое плечо. Я не сдерживался, а потому кулак с легкостью пробил тело насквозь, выбив правую руку из сустава и плеснув кровавым веером на стену за его спиной. Бельский попытался развернуть какую-то стихийную технику, но ревущий эфир прижал всех присутствующих к полу, не позволяя даже шелохнуться. Выйдя из разгона, я тихо выматерился и, оглядевшись по сторонам, облегченно кивнул. «Предупреждаю, кто дернется, утоплю в эфире», — проговорил я, выдергивая руку из тела потерявшего сознание спутника наших гостей. Ухарь, закатив глаза, тут же осел наземь, и я не сдержал нервного смешка. «Ну да, тебя это не касается, извини». «Кирилл!» — прохрипел придавленный к полу Вербицкий. Я потихоньку начал отпускать контроль. Первым освободился мой союзник, за ним Вадим с Иваном, потом Рынде, так и фонящие удивлением и опаской. А вот гостей я решил пока оставить связанными. «Яблочко от яблоньки», — скривился Вербицкий, глядя на спеленатого по рукам и ногам Бельского. Тот бешено завращал глазами, явно пытаясь что-то сказать. «Безуспешно, разумеется. Зря я, что ли, его зафиксировал». Анатолий Семенович бросил короткий взгляд на валяющееся на полу тело своего неудавшегося убийцы и, покачав головой, бросил начальнику охраны: «Вызывай целителя! Этот уродец мне живым нужен!» Собственного сына Вербицкий показательно игнорировал. «Да уж, Ситуевенко...» «Да...» «Прямолинейность действий Бельских просто поражает», — вздохнул я, усаживаясь в кресло и старательно вытирая окровавленную руку, выуженным из кармана платком. Рядом тут же оказался один из рынд и протянул стопку влажных салфеток. «Вот спасибо». «Сначала атака моего дома и преследование Вербицких по парку и лесу, потом попытка засадить меня в тюрьму. Недели не прошло, как в гости ко мне... дюжина дружинников этого. Ломова, да, заявилась. А теперь еще и это. Болезный. Вам что, так боярское звание жмет? Мало было опалы, хотите вовсе всех привилегий лишиться?» Промычал что-то невнятное Бельский. «Мог бы, наверное, и ножками засучил». «Кирилл, отпусти его. Кажется, Павел просто горит желанием нам что-то рассказать. Задумчиво проговорил Вербицкий, наблюдая, как один из рынд довольно профессионально оказывает первую помощь незадачливому драчуну с полуоторванной мной рукой. «Правильно, а то сдохнет еще от кровопотери». Я хотел было, пожав плечами, выполнить просьбу союзника, но тут в холле вновь раздался какой-то шум, опять взбурлил эфир, а следом послышался приглушенный стрекот стрелометов. По нервам резануло ощущение чужой смерти. Я тихо выматерился. «Ведь чуял! Чуял же!» Рынды тут же заняли оборону, задвинув Вербицкого в угол и укрыв его добрым десятком разных щитов. А вот о гостях никто не позаботился. Придется мне самому этим заняться. Открыв окно, я подхватил эфиром всех трех гостей Вербицкого и, бросив их в открывшийся разрыв, шагнул следом, оказавшись в нескольких шагах от уже вооруженных и активировавших щиты Марии и Василисы. Правильно, умнички. Осталось надеяться, что ученицы тоже не забыли моего распоряжения. Шаг. Открыть второе окно. 30 секунд. 40. Звуки перестрелки нарастают. Кажется, нападающие уже ломятся в гостиную. К бою! Мыслеобраз вышел настолько насыщенным, что скользнувшие в открывшийся разрыв 4 готовых к бою визеля, не останавливаясь, сходу устремились к выходу из комнаты. Эх, гулять так гулять! Не зря ученицы сидели наготове в полном боевом. Хорошая штука интуиция, да. Поручив охрану жены и дочери Вербицкого, а также незадачливых гостей, затянутой в ЛТК Ольге, я двинулся следом за остальными ученицами. Ворвавшись в гостиную, три ЛТК моментально прекратили завязавшийся там бой. Да и покажите мне хоть одного человека, что не побоится выйти против этих монстров без поддержки равного количества гридней или хотя бы серьезной артиллерии. Ой-ой, куда это он собрался? Удар эфира пришелся по открывающемуся окну. Естественно, моментально его схлопнув, и пытавшийся улизнуть гость дернулся, опалив меня уничтожающим взглядом. Хм, а я ведь его помню. Точно видел я фотографию сего господина. Причем там же, где видел и фото Павла Бельского. Именно он должен был стать моим секундантом. Интересно. «Добрый вечер, Демьян Ставрович», — проговорил я, следя краем глаза за тем, как рынды под присмотром моих учениц разоружают замерших и явно боящихся шевельнуться людей Разумовского. «Нам так и не удалось до сих пор познакомиться лично, так сказать. Рад, что выдалась такая возможность». «Скратов!» — скрипнув зубами, процедил тот. «Вот уж кого не ожидал встретить в этом доме сегодня!» «Взаимно, уважаемый боярин, взаимно!» — улыбнулся я. «Расскажите, что же привело вас сюда?» «Защитный артефакт Бельского сообщил, что на него совершено нападение», — угрюмо и отрывисто проговорил он. «Мы союзники. Я должен был прийти на помощь». «Складно», — кивнул я в ответ. «Но это же не повод убивать государевых людей, правильно? Или вы считаете, что рынды позволили бы причинить вред именитому боярину, иначе как в целях защиты порученного их охране человека? Я уж молчу о том, что в своем рвении вы, ничтоже сумняшися, положили всю охрану самого Павла Бельского. Сколько там было дружинников? 5? 6? Или вы так торопились спасти своего союзника, что даже гербов на их форме не заметили?» «Хватит!» — рявкнул Разумовский, явно потеряв контроль над собственными эмоциями. «Ого! Силен боярин! От его воздействия поднявшийся эфирный щит с легкостью разметал присутствующих, прижав их к стенам. Даже ЛТК! Что ж, значит, договориться не получится». «Зря!» — с трудом переняв контроль над эфиром, я ощерился в лицо ошеломленного боярина. «Что, тварь, не ожидал? Считал себя здесь единственным грандом? Обломись!» Разумовский дернулся и попытался перехватить инициативу. Эфир взбурлил, вздымаясь вокруг нас, закручиваясь смерчем. От навалившейся тяжести я чуть на колени не рухнул, но удержался, устоял. Ох, дед, старый лис, спасибо за науку. Выживу, в ноги поклонюсь. В отличие от многих одаренных, Анатолий Семенович не был склонен недооценивать эфирников. Но одно дело теоретически допускать их опасность, и совершенно другое видеть воочию, на что они способны. Пусть не все, пусть сильнейшие, но от этого было только страшнее. От тех сил, что заполнили комнату, у Вербицкого волосы встали дыбом. Даже ворвавшиеся минуты раньше визели не смогли так напугать царедворца, как эти две стоящие посреди гостиной фигуры. Молчаливые, замершие друг напротив друга. Они разве что искрами не сыпали от кружащего вокруг них эфира. Никаких техник, никаких стихий. Голый контроль. Напряжение в комнате можно ложкой есть, эфир давит, прижимая к полу. По стенам змеятся трещины, а оконные стекла, бронированные 5-сантиметровые стекла, звенят от напора силы. Но даже крохи ее не зачерпнуть. Воля поединщиков просто не дает никому прикоснуться к этому буйству энергий. А в центре царящего в комнате безумия стоят они. Грузный боярин и 15-летний пацан не сводят друг с друга глаз. Пот заливает белоснежные, словно высеченные из мрамора неподвижные и пустые лица. Но они даже не пытаются его утереть. Смотрят, не моргая, словно змеи. Кажется, прошла уже целая вечность. А они... Миг, и Разумовский дрогнул. Лицо исказилось в напряженной, почти гротескной гримасе, и комнату потряс дикий, совершенно нечеловеческий, полный сумасшедший болевой. Волна эфира, послушная стальной воле молодого Гранда, накрыла его противника, сжала в мертвой хватке и, набрав совершенно чудовищную концентрацию, став видимой обычным взглядом, прикрыла тело проигравшего белесым полупрозрачным коконом. Вербицкий сглотнул вязкую и горькую слюну, не в силах отвести взгляд от сминаемого, словно пластилин детской рукой, тела боярина. Крик стих. Захлебнулся кровью, фонтаном плеснувший из перекошенного рта Разумовского. И в наступившей тишине присутствующие вздрогнули от непрерывного хруста, с которым ломались кости уже мертвого боярина, чье подрагивающее и без того покореженное эфиром тело удерживалось в вертикальном положении лишь силой воли стоящего напротив него молодого Гранда.